Сорвиголова не ошибся. Колвилл думал, что на ферме не менее сотни молокососов. Желая избежать слишком больших потерь, он решил идти на приступ под покровом ночи. Сорвиголова, между тем, не принимал никаких, даже самых элементарных, мер для отражения атаки. А ведь он, несмотря на свою юность, был опытным командиром. Напротив, можно было подумать, что он бесконечно радовался бреши, пробитой в стене снарядами англичан. Если бы не беспрерывный обстрел из пушек, он, пожалуй, отдал бы даже приказ очистить пролом изнутри и снаружи от щебней камней. Фанфан, ровно ничего не понимавший во всем этом, пришел в изумление, услышав, как Сорвиголова бормочет: «Если они пройдут здесь без колебания, их уже ничто не остановит, и они помчатся». «Кто они?» — спросил Фанфан. «Скоро увидишь», — ответил Сорвиголова, с лукавой улыбкой потирая руки. Солнце зашло. Сумерки быстро сгущались. «В нашем распоряжении еще час», — сказал Сорвиголова. «За дело». Он велел молокососам нарезать веток с колючих деревьев, окружавших двор. Буры окрестили эти деревья именем «Подожди немного». А сам попросил старую мать семейства и многочисленное племя двоюродных сестер Поля пройти с ним в то самое отдаленное строенице, где он недавно работал с Фанфаном. Там на столе в симметричном порядке были разложены 200 динамитных патронов, снабженных фитилями разной длины. Сопровождавший их папаша изумился при виде такого количества этого чудовищной силы взрывчатого вещества. Генерал Бота прислал эти патроны для уничтожения водохранилища. Мы израсходовали тогда всего 12 штук, а теперь пустим в ход остальные. Объясните им, пожалуйста, папаша, что такое динамит. Да тут даже малые ребята знакомы с динамитом и умеют с ним обращаться, — ответил папаша-переводчик. — Отлично. Пусть женщины привяжут покрепче толстым шпагатом по патрону к одному из рогов каждой коровы. Крепко и быстро. У самого основания рогов. И главное, побыстрей. Понял? Коровы знают своих хозяек и будут спокойно стоять во время этой операции. Папаша раскусил, наконец, замысел командира. Широкая во весь рот улыбка озарила его лицо. В английском лагере по-прежнему царила мертвая тишина. Неприятель передвигался вперед медленно и методично, массированными частями. Артиллерия замолчала. Прекратилась и ружейная пальба. Колвилл намеревался взять молокососа в живьем и опасался, как бы шальная пуля не уложила кого-нибудь из них. Женщины с непостижимым мужеством и такой же быстротой принялись за свою страшную работу. Коровы доверчиво позволяли производить над собой операцию, грозившую им неминуемой гибелью. Прошло около получаса. «Кончили, наконец?» — беспокоился Сорвиголова. Ночь лишила его обычного спокойствия, и время тянулось теперь для него слишком медленно. Принесли фонари. В помещении стало светло. «Скорей! Скорей!» Прошло еще с четверть часа. Враг приближался. Уже ясно слышалась ритмичная поступь солдат. Доносилось даже бряцанье оружия. «Поджигайте фитили! Живей! Все сюда! Тащите из камина головешки!» Мужчины и женщины бросились в столовую, схватили горящие поленья и стали поджигать фитили. Испуганные коровы тревожно мычали. Хозяйки успокаивали их ласковым, хорошо им знакомым тремоло и пощелкиванием языка. Смелые женщины бесстрашно сновали с горящими головешками среди разгоравшихся с треском фитилей и бигфортовых шнуров. А ведь достаточно было догореть одному из этих шнуров, чтобы все погибли. По просьбе папаши старая мать семейства открыла загон. А молокососы и двоюродные сестры Поля привязывали в это время к хвостам попадавшихся им под руку коров ветки с дерева «Подожди немного». При первом же ударе хвостом колючки, впившись в тело животных, приведут их в бешенство и погонят неистовым галопом. Англичане подошли уже совсем близко к ферме и сомкнули ряды. Передовые цепи передвигались ползком, все еще не решаясь подняться в атаку. Тишина, прерываемая лишь мычанием коров, пугала их гораздо больше ружейного огня. «Форвард!» — раздался вдруг в темноте голос, пронзительный, как звук рожка. Это сигнал к атаке. «Гоните стадо в пролом!» — скомандовал Сорвиголова. «Все коровы направятся в брешь. Английское войско будет истреблено. Если же они заупрямятся, и бешенство, которое уже начинает овладевать ими, погонит их по территории фермы, здесь все будет уничтожено. Строение, люди, стадо. Взорвется 40 фунтов динамита. Где это произойдет?» Невыразимая тревога охватила людей.